Глава 10. Родные катакомбы, консилиум врачей, беседа по душам. По узкой лестнице я буквально взлетел, распугивая недовольно шипящих некрокрыс и заставляя подвинуться скелетов в различной стадии вооруженности. Да тут целый отряд на ступенях расположился. Лестница узковата для таких построений. В самой темнице ничего не изменилось, и действующих лиц не прибавилось. Элита и так здесь. «Друг мой, шмык ненаглядный!» С теплотой поприветствовал меня Крутован и тут же нахмурился, разглядев мое лицо. «Случилось что?» Вот, сорвав с плеча стонущего Слима, я протянул его старику. Он заразился какой-то болезнью. Паразиты, жуки... Крутован задумчиво провел рукой по древесной ветви, являющейся частью его тела. «В звериных болезнях я не особо силен, но...» «Мы можем надеяться на помощь наших новых друзей, не так ли?» Старик взглянул на даму без лица, прикрывающую это безобразие веером. Кашлянув, я обвел стоящие вокруг скелеты красноречивым взглядом. Хотел возразить, но чуть вдумался и понял. Захлопнул рот и с надеждой уставился на Крутована. Тот усмехнулся. «Понял, стало быть. Все верно, шмык. Сейчас они усопшие, да, но ведь когда-то были живыми. Кто воевал, а кто лечил. И не только двуногих». Рыцарь с лязгом повернулся, глянул на ползуна, что-то пробурчал, с лязгом свел ладони, повторил. Я решил, что он и есть ветеринар, закованный в сталь, но ошибся. Рыцарь подозвал к себе невысокого скелета с остатками седой бороды. Следом подошла женщина, тоже скелет, закутанная в рваное грязное тряпье. Они принялись осматривать моего питомца, уложив перед этим на сковороду. Жарить, надеюсь, не станут. Но с трудом сдержавшись, молчал. Был готов рвануть за любым лекарством. И не ожидал, что спустя 10 минут осмотра в тюремную камеру явится еще один ветеринар умертвия. Высоченный скелет полуорка в рваных штанах и начищенных до блеска подгнивших сапогах. Трио скелетов забормотало, забубнило, зарычало. В слизистое тело Слима тыкались костистые пальцы. «Вот», — вспомнил я про склянку со слизью и жуком. «Паразит!» «Глянем», — сухо отозвался скелет с седой бородой. «Прошу не мешать, юноша». «Как скажете», — осторожно отошел я в сторону. «Присядь, шмык», — подозвал меня Крутован. «Посидим, поговорим, за разговором время летит быстрее. Все лучше, чем неотрывно смотреть на муки любимого существа». «Муки любимого существа». «Разве нормально так сказать? Звучит как-то...» Я уселся на вылезший из земли корень, принял кружку с травяным отваром, сделал глоток, почти кофе, и сладкий. «Вижу, сам ты рассказывать сегодня не мастер», — улыбнулся старик. «Тогда, может, спросить хочешь? Спрашивай, а я расскажу, коли знаю ответ». «Луннорал», — бухнул я неожиданно для самого себя. «Луннорал мистический, вор-искусник, мастер с золотыми руками». Лик Крутована закаменел, посуровил, морщины стали глубже, а взгляд жестче. «Откуда ведаешь про него?» «Я вор», – пожал я плечами. «И потому мне интересны другие воры, чем были сильны, чем слабы, как закончилась карьера их воровская, а коли продолжают еще, то, может, и меня чему подучат? Луннорал – один из первых воров, его имя у всех на устах». «То верно», – кивнул старик. «Верно, знатный был вор». «Был», – повторил я мысленно. Похоже, Крутован твердо уверен в смерти Луннорала, или же в том, что тот закончил свою карьеру. «Знатный, если верить книгам и рассказам», — согласился я. «Расскажу», — ожил лицом Крутован. «Видимо, так судьба нити свои плетет, все к одному сводит. Слушай же, шмык, знал я Луннорала, как тебя сейчас знаю, как тебе ему поручения порой давал. И последнее мое задание, видать, Луннорала изгубило». Так и не вернулся он ко мне, нигде не проявился. «И как же ты узнал это, сидя в темнице, что Луннорал нигде не проявился во всем необъятном мире Вальдиры?» «Поручение», — мягко направил я разговор в нужную мне сторону. «Украсть кое-что для меня, кое-что важное и кое-что весьма надежно охраняемое. Луннорал не справился, и, боюсь, нашел он там печальную мучительную кончину». «Не спрашиваю о предмете», — осторожно кашлянул я, «но у кого он пытался украсть?» Вот он момент истины. Если Крутован ответит, и старик не разочаровал. «Седри», — выплюнул он. «Проклятый наместник Седри, в том числе и его усилиями оказался я на дне глубокой ямы, брошенный сюда умирать в тоске и забвении. Многие из моих вещей достались проклятому жадюге-наместнику. Я готов обойтись без многого, но кое-что особенно ценно моему старому сердцу. За этой ценностью и послал я Луннерала. Но он так и не вернулся». «Есть!» — чуть ли не взвыл я. «Все же это Седри. Логика, примененная на обрывочные сведения, не подвела. Я сделал правильные выводы. Седри, мелкий надутый камешек Седри, оказался напрямую причастен. Меня прямо физически потянула неведомая сила наружу, в личную комнату, к пробковой доске с информацией. Есть что дополнить, есть что жирно подчеркнуть, есть и над чем хорошенько поразмыслить». «Расскажите подробней», — выдохнул я, вскакивая и шагая к крутовану. «Хруп!» Это сказала мое крепко сдавленное стальной перчаткой плечо. «Я говорил, не трогать его!» Глаза Крутована сверкнули холодной сталью. Холодной и острой. Разжав перчатку, рыцарь молча отступил. Замер. «Прости его, Шмык, я подарил им надежду. Зыбкую, странную надежду. И оттого они так переживают». «Надежду?» Переспросил я, потирая плечо, косясь на бар здоровья и радуясь, что в этом мире нет боли. Зажми мне плечо в стальных тисках в реальном мире, я бы сейчас выл от боли. Надежду для уже ум... «Да, надежду для уже умерших. Даже мертвые умеют надеяться, Шмык!» Улыбнулся грустно Крутован. «Живет надежда и в старом сердце обреченного на вечную тьму узника вроде меня. Все мы живем надеждой. Не будь ее, к чему просыпаться обреченным?» «Красиво сказано», — вздохнул я, одновременно шевеля пальцами с невероятной скоростью. Я быстро записывал слова старого сказочника. «Красиво сказал». Немного нескладно и непонятно, но чем-то зацепил. Использую как цитату для своего романа, который намеревался дописать во что бы то ни стало. Пусть и мое творение получится нескладным и малопонятным, но я его завершу. «Правдиво сказано», – парировал старый узник и, проведя ладонью по толстому корню, вытащившему из земляного тайника глиняную кружку. «Я подарил им надежду и стал для них светочем, тусклым, горящим, неровным и зыбким светом, но все же горящим. Оттого они так переживают за меня. Не таи на них зла, друг мой Шмык». «Все в порядке», – выставил я перед собой ладони. «Я расскажу подробнее, Шмык, расскажу о последнем деле Луннерала Мистического, прервавшего его, казалось бы, бесконечную череду удач и погубившего его». «Погубившего», – прошептал я завороженно. Рассказ начинался так красиво, что ненадолго я даже забыл про болезни и страдания моего любимого ползуна. Но его похрюкивающие стенания живо напомнили о Слиме, и я тревожно оглянулся. «Не бойся», – успокоил меня Крутован. «Ему помогут или дадут дельные советы». Не успел он закончить слова, как внезапно два скелета из трех синхронно развернулись и довольно быстро зашагали к выходу из темницы. Уходили полуорк и женщина в рваном платье. Скелет с седой бородой остался бормотать над сковородой. Ползун настолько уменьшился, что полностью уместился в не слишком-то и великой посудине. Горе мне, горе. «Не бойся», — повторил старый сказочник. Кивнув, усилием воли я заставил себя отвернуться. Наверняка скелеты ушли не из-за того, что не могут помочь и просто не хотят видеть мучения Слима. Они ушли по важной причине. Знать бы эту причину. Тревога грызет мое воровское сердце. «Последнее дело Луннерала. Оно звучало безделицей. Какое-то поместье среди деревенских полей. Какой-то там напыщенный наместник, не слишком великое число стражи, звучало как забава для столь опытного вора. А умелец Луннерал побывал в столь гиблых местах, где погибали целые отряды авантюристов, где каждый шаг грозил смертью. Побывал там и выжил. Слава опережала бесшумную поступь Луннерала. Если бы не я, если бы не мое имя, он бы и не взялся за столь скучное дело. Только из уважения ко мне отправился он в поместье Седри. И ведь я предупреждал его, ой, предупреждал. Седри опасен, крайне опасен. Это сама смерть в человеческом обличье. Жадная и коварная смерть, любящая собирать все подряд и прятать под семью замками в своих подвалах. Не стоит недооценивать его. Бойся, Луннерал, бойся. Будь осторожен, как никогда. Лучше красться по тронному залу, полному спящих орков и троллей, направляясь к проклятой смертельным касанием королевской булаве, чем ступить на лестницу, ведущую в подвалы Седы. «Бойся!» — вот что я сказал знаменитому Луннаралу. Он выслушал меня внимательно и почтительно. Поклонился. «Поклонился», — отметил я про себя. «И отправился в путь», — продолжил сказочник. «Последнее послание от него пришло ночью, самую ее глухую пору. И гласило оно следующее. Я на месте, приступаю, батюшка Крутован. Ждите хороших вестей». Повисло молчание. Я терпеливо ждал. Старик угрюмо смотрел на шевеляющуюся и загуляющей в ней корней землю. Постановал хрипло ползун. Я молчал. «Больше от него не поступило ни одной весточки, если не считать вот это». В пальцах протянутой ко мне руки на простой темной бечевке покачивался хрустальный фиал. Какая-то безделушка, что-то вроде стеклянной капли. Что это? Внутри этой стекляшки горел ровный желтый огонек. Огонек жизни Луннарала Мистического. Он очень дорожил этим предметом и отдал его мне на хранение в знак предельной серьезности своих намерений. Стекляшка была его талисманом. Он всегда брал ее с собой на дело. Может, потому и случилась беда, но нет здесь никакой серьезной магии, просто жизненная связь. Как видишь, огонек потух. Случилось это той же ночью, когда я получил последнее послание. Словом, Луннарал, легендарный вор и проказник, погиб в поместье Седри, выполняя мое поручение». «Вот это да!» – выдохнул я. «Супер!» Весь последний монолог Крутована я записал на видео и прямо сейчас отправлял запись на компьютер. Как только выйду в реал, послушаю рассказ еще раз. Но тут мало за что можно зацепиться. Недомолвок нет. Если не считать нежелание Крутована рассказать о предмете, за которым охотился Луннарал. Надо же! Научился мысленно выговаривать замысловатое имя без запинки. Уже достижение. А сейчас попробую подмазаться к открывшейся интереснейшей теме. «Может, мне стоит чуть-чуть покопаться в этой истории?» – вкрадчиво спросил я. «Разузнать что-нибудь?» «Нет», – категорически отрезал Крутован. «Нет, пропадешь. Молод да зелен ты еще, шмык, чтобы тягаться с такой могучей тварью, как Седри». «Я буду осторожен, как крохотный паук, крадущийся...» «Я сказал нет». «Понял», – вздохнул я. «Пока нет», – повторил чуть смягчившийся Крутован, видя мою покладистость. «Молод ты еще, молод и слаб. Решил потягаться в умении с Луннаралом Мистическим. Ему не удалось. Ты справишься?» «Пока нет», – ответил я ему его же словами. «Но время идет, моя сила и мастерство растут». «Я вижу. И рад этому, друг мой шмык. Когда ты станешь достаточно силен и умел, я первый попрошу тебя поучаствовать, возможно, в опаснейшем из всех существующих воровских дел». «Спасибо», — склонил я голову. И тут же поднял ее, уставился на зажатый в руке старика предмет. «Можно мне его? На время?» «Что, вот эту безделицу?» Крутован поднес к глазам давно потухший хрустальный фиал. «В нем не осталось магии, шмык. Она развеялась вместе со смертью хозяина. Это просто дешевая стекляшка на бечевке. Такую можно купить на любом рынке за пару медных грошей. Еще за 3 гроша волшебник установит жизненную связь». «Интересно», — отметил я еще один неизвестный доселе факт. «И все же», — произнес я вслух. «Возьми», — усмехнулся Крутован. «Понимаю, эта вещь принадлежала Луннаралу Мистическому. Ты сможешь дорого ее продать. Рад, что могу хоть чем-то вознаградить тебя за твои старания, шмык». «Спасибо!» – дрожащей рукой я принял подарок. «Да, дед прав. Вор-то легендарный, известный. Выставить фиал на аукцион – сколько-то золота я точно заработаю. Хороший куш могу урвать. Но талисман я продавать не собирался ни в коем случае. Это зацепка. Вдруг удастся что-нибудь разузнать благодаря полученному предмету, который я упрятал в инвентарь с молниеносной скоростью». «Не лезь к Седре», — повторил сурово Крутован. «Не по зубам он тебе». «Не полезу», — ответил я. «Про недавнее поручение ваше помню. Выполню». «Не торопись. В твоем деле нет ничего важнее скрытности. Что же ты за вор, коли все знают твое имя и ведают про внешность? Луннарал был заносчив и горделив, жаждал известности, а должен был оставаться в тени. Ведь тень — лучший друг вора. Помни об этом всегда. Спасибо за мудрые слова, Крутаван, прижал я руку к сердцу. Я не пренебрегаю твоими советами. Отрадно. Верю, что вместе мы создадим справедливое и яркое будущее, друг Шмык. Сказочник задумчиво склонил голову. «Я верю. А ты?» «Я с вами, дед Крутаван», — ответил я решительно. «До конца!» «И снова отрадно моему старому сердцу, истощенному неволей и пропитанному давней обидой. Ты как бальзам для моей души. Хочешь ли еще что-то спросить?» «На сегодня я узнал достаточно. Благодарю за подарок». «Тут не за что благодарить. Повесь стекляшку там, где часто будешь ее видеть, дабы служила тебе вечным напоминанием о важности, осторожности и скрытности». «Благодарю». «Обернись, тебя зовут». Поспешно вскочив, я рванулся к сковороде. Рванулся и ахнул в голос. Под сковородой полыхал зеленоватый огонек. Ползуна жарят. Заживо. «Эй!» «Успокойся, Шмых». Голос Крутавана снова налился стальной твердостью. «Я же сказал, тебе и твоему питомцу не угрожает опасность в этом месте». «Извините», – пробубнил я, убирая руку с копья. «Ползун близок к моему сердцу, очень близок». «Понимаю. У меня тоже когда-то было близкое мне существо. Пес Туклс. Мы оба были рождены в небольшой деревушке на восточном берегу бескрайнего Найкала. Детство у меня было не самым радостным, но и не самым грустным. А верный друг Туклс всегда был рядом. Холодный мокрый нос, блестящие глаза, пушистый хвост и веселый неунывающий нрав. Друга лучше не сыскать. Мы вместе ловили рыбу, собирали ягоды и цедили березовый сок. И устраивали настоящие пиршества на крутом берегу Седого Найкала. Было же радостное времечко». «Ага». Осторожно кивнул я, пораженный внезапным откровением. «У меня появилось новое срочное дело, прямо срочное, но сначала попытаюсь узнать что-нибудь еще, например, самое важное. Друзья детства». «Друзья детства», — согласился погруженный в думы Крутаван. «И деревня-то...» «Маленькая и забытая. Несколько домишек, сохнущие на берегу сети, вялящаяся рыба, этот родной и почти забытый соленый запах. Моя родная деревушка, Ветр». Ползун протяжно заохал, прямо как человек. Крутаван прервался, глянул на моего питомца из-под кустистых бровей, тяжело вздохнул и молвил. «Дело движется к концу. Думаю, твоему существу помогут». «Спасибо». «Благодари не меня, благодари их». В темницу вернулись два скелета. Я с удивлением заметил, что платье женщины-скелета носит отчетливые следы недавнего сражения. Одежда покрылась черными пятнами гари. В груди у мертвия торчала стрела с зеленым оперением. Вернувшиеся скелеты что-то принесли. И прямо сейчас крошили это что-то на ползуна. На Слима сыпался дождь разноцветной трухи с искорками зеленой магии. Ползун затих. А вот огонек под сковородой, разжигаемый третьим скелетом, наоборот, стал ярче. Я снимал весь процесс на видео, но понимал, что разгадать секрет лекарства таким образом вряд ли удастся. А мне очень пригодится рецепт, если лекарство окажется действенным. Очень пригодится, ведь есть еще один насквозь больной и жутко страдающий красный Слим. «Влияет ли цвет на болезнь?» – неожиданно для себя спросил я у троицы колдующих скелетов. Седобородый кивнул. «Вот как? Интересно». Тусклая зеленая вспышка озарила темницу, но не прогнала гнездящиеся в углах тени, а сделала их гуще. Свет, усиливающий тени. Тут попахивает темной магией. Очень темной. И странное тоскливое постанование, донесшееся из самых темных углов, усилило это впечатление. Сыпалась светящаяся разноцветная труха. Хрюкал ползун. Я застыл в неподвижности, глядя на творящееся безобразие. Тут, блин, черный ритуал какой-то, если увижу жертвенный нож. Вспышка, тоже зеленая и тоже не разгоняющая, а добавляющая тьмы. Под потолком мелькнуло несколько теней, полупрозрачных, размытых, я бы сказал, призрачных. «Ижи-си», – пробормотал я, делая скрин за скрином. «Ведьбуки». Одним махом, будто я произнес развеивающее темную волшбу заклинание. Все прекратилось. Исчезли густые чернильные тени, затихло бормотание, пропали витающие под потолком призраки. Тишина. Стоят неподвижно скелеты. «Ур! Родной ты мой!» – охнул я, бросаясь вперед. Подхватил сковородку, перевернул вверх дном, мне на плечо шмякнулся красный хрюкающий студень. Не просто студень, а студень выздоровевший. Внутри мутной слизи плавал веселый смайлик. «Вот спасибо вам, спасибо!» Я трижды коротко поклонился скелетам-лекарям. «Спасибо от всей души! За мной должок!» «Мы запомним твои слова, воршмык!» Эти слова произнесла скрывающая веером отсутствие лица дама. «Мы запомним!» «Я свое слово всегда держу, миледи!» Поклонился я еще раз. «И всегда отдаю долги!» «Услышано и запомнено!» «Кое-что еще, если можно!» «Да!» Ее голос был царапающим, прямо скребущим по душе, будто стеклянными когтями по подвешенной бычьей туши. «Мне очень нужен рецепт лекарства, которым вы исцелили моего питомца». «Зачем?» – резонный вопрос. «Есть еще один Слим, огромный Слим. Он болен насквозь той же болезнью. От него и заразился мой ползун. Тот Слим защитил меня от взгляда врагов, вскрыл своим телом. Я должен ему. Я хочу отдать долг, избавив от пожирающей его хвори». «Слим. Всего лишь Слим. Как я и сказал, я всегда отдаю долги и всегда держу слово. Потому и стараюсь, пусть даже ради всего лишь жалкого Слима. Могу ли я получить рецепт?» «Это не только врачебный рецепт, который довольно прост. Тут еще и могущественная темная магия, шмык. Заклинание. Тогда я хочу его выучить. Рецепт и заклинание. Вот что ты хочешь получить от нас». От этого классического «нас» с долгим шипящим «с». Мороз по коже. Настолько натурально она все произнесла, еще и веер от личика обглоданного отвела на пару секунд, что резко усилило впечатление от ее слов. «Все верно. Рецепт и заклинание. Да будет так. Ты получишь свое, воршмык. Если мы получим свое». «Конечно», – коротко ответил я. «Звучит справедливо. Что я должен сделать?» Кажется, дело о больном гигантском красном Слиме с Великой Сторожевой сдвинулось с места. Но, как всегда, бесплатно ничего не бывает. «Что мертвецы попросят взамен?» «Сделать?» – молвила дама-скелет. «Когда придет время, мы скажем тебе. Сейчас же ты слишком слаб. Ты мошка с амбициями богомола». «Ого!» – мысленно поразился я. «Ого!» – не сдержался я вслух. «Мы много и часто говорим о тебе и твоем будущем, друг Шмык», – добавил тихо Крутован. «Но все сходится к одному. Пока что ты слишком слаб. Многое можешь. Многое осиливаешь, весьма многое. До тебя далеко многим куда более сильным воинам. Но кое-что не взять только хитростью. Нужны умения, нужна сила, нужна весомость». «Весомость», — повторил я. «Верно. Весомость. Тот же Лунарал был в душе заносчивым мальчишкой, но он обладал весомостью». «Я понимаю». «И не обижайся на слова о мошке». «Никаких обид», — заверил я. «Никаких. Поверьте, скоро я стану гораздо сильнее». «Вот это слова настоящего мужа», – улыбнулся сказочник. «Верю в тебя, Шмык, верю». «Скоро я вернусь с новыми вестями и добычей», – сказал я. «Что я должен за исцеление моего друга и партнера-ползуна?» «Мы выполняли просьбу Крутована», – прошелестела дама, – «и проявили уважение к твоему молчанию. Мало кто сможет долго молчать, зная, что под светлым солнечным городом скрывается осколок древнего культа смерти. А ты молчишь». «А я молчу», – кивнул я, – «и буду молчать. Даже не сомневайтесь. Спасибо. И за помощь, и за науку, и за обещание. Я скоро вернусь». «Удачи на темном пути, Шмык. Будь осторожен», – напутствовал меня Крутован. Мертвецы промолчали. Что ж, мертвецам свойственно молчать. Такова их натура. По лестнице я спускался в припрыжку. Ползун радостно урчал. Настроение у него было преотличное. Хотя он и съежился до безобразия, будто вновь в детские штанишки вернулся. Ничего, откормим. Покидать Альгорские катакомбы я пока не собирался, но и задерживаться не стану. Дел полно, а жаль, что задержаться не получится. Мне куда уютней в подземной сырой темноте, чем на солнечном свете. Мой путь лежал по сплошь знакомым местам. Вдоль канала сточных вод. Я перепрыгивал через бурых няв, мыши и крысы при виде меня сами прыгали в грязные воды, А пауки торопливо забирались на потолок. Над моей головой светил медный фонарь. Меня окутывало облачко магического дыма. В голове крутились чуть обиженные раздумья про мошку с амбициями богомола. Разве я не стараюсь расти как можно быстрее? Стараюсь еще как? Я еще не умирал ни единого раза с момента моего рождения. Ни разу. А ведь на мою долю выпало столько приключений и злоключений, сколько не выпадало большинству старожилов. Уверен в этом. Но глупо обижаться. Мертвецы смотрят в корень. Глядят на мой скелет, на уровни и умения персонажа. И оценивают по принципу, выживет этот задохлик там, куда мы собираемся его послать, или сдохнет сразу же. А пока что их ответ категоричен. Сдохнет сразу же. Оттого и не дают задания. Стало быть, могут послать в столь опасное место, что и представить трудно. А страшных локаций в Вальдире хватает. Я часами читал их описания в свое время. Буквально захлебывался такими словами, как «кровавый кипяток», «каменная молотилка», «ядовитый пар», «воющие гарпии», «разъедающие ненависть» и прочими. В такие места мне еще ой как долго даже и соваться не стоит. Надо ускорить бег. Хочу заглянуть в гости к мумии, а затем в багрянец. К верному приспешнику, коего надо холить или леять. Никаких планов по отношению к ним нет. Разве что поболтать 5 минут с затхликом и столько же посидеть с мяром помойным. Последнего порадую парой предметов. А следом отправлюсь на поверхность, где уже начинает темнеть. Есть у меня срочные дела. Личная комната блестела, как вылизанная. Предметы лежали ровными рядами, вещи висели, как в парадном строю. Все на своем месте. В углу стоит пустой бочонок, поверх него обычный ящик из-под овощей. Прихватил их в переулке за ресторанчиком вместе с помойным ведром. В ведре сейчас чавкал ползун, поедающий остатки спагетти и яблок. Надо же кормить друга! Я стоял перед пробковой доской, внимательно изучая новые записи. Крутован-сказочник рассказал многое, и мало что меня интересует больше, чем его мрачное прошлое. Я хочу знать всю историю батюшки Крутована, начиная с сопливой юности и заканчивая королевской тюрьмой. Что ж, пора отправляться в дорогу. К Найкалу, огромному озеру на востоке Старого Континента. Там у меня сразу два дела. Узнать что-нибудь о прошлом Крутована и заглянуть в городок Тишайшая Нега, чей облик наверняка портит замшилые руины старого храма. В путь. Вытащив чуть потолстевшего Слима из ведра, я выскочил из комнаты. Хлопнула дверь, ноги бесшумно скользили по ступеням. Вор Шмык отправился к новым приключениям. Найкал. Я стоял на краю прибрежной скалы и сверху вниз смотрел на озеро. Смотрел с большим уважением. Несмотря на сгустившийся сумрак, Найкал выглядел более чем внушительно. Это не просто лужица. Да тут настоящее море бескрайнее разлилось. Виднелись темные бугры островков, разбросанных по безмятежной вечерней водной глади. Скользили рыбацкие лодчонки, идущие домой. На берегу пылали костры. У них сидели рыбаки, разбирающие вечерний улов. Им помогали жены, таскающие тяжелые корзины с рыбой. Деревушка – ветреный кряж. Крохотная деревушка. Поселение маленькое, но крепкое. Всего 10 домов. Небольшая площадь, квадратики огородиков, пара пшеничных полей, 20 с небольшим коров и стадо овец, пасущихся на дальнем лугу. Подгоняемая старым пастухом скотина медленно возвращалась в деревню. Во дворах расставлены столы, покрытые белыми скатертями. Приглашающие светят огоньки, развешанных на ветвях фонарики, должны осветить хозяевам ужин, чтобы ложку с наваристой ухой мимо рта не пронести. Тут хорошо и спокойно. И как такое место могло породить такого, как батюшку Крутована, которого опасаются матерые урки и кто легко верховодит древней нежитью? Разве тихий пруд может породить акулу? Вот и узнаю. Это точно та деревушка. Мне было достаточно отыскать местную карту и на ней найти взглядом расположенную на нужном побережье деревню, чье название начинается с «Вет». Поиск много времени не занял. Такая деревушка оказалась одна. И по краткому описанию старого Крутована она тоже подходила. Невеликое поселение. И крутой берег поблизости. Я в нужном месте. На родине томящегося Крутована-сказочника. А вот и березки, шелестящие неподалеку. Светлая рощица на зеленых взгорках. Так и хочется расстелить на травке муравки потрепанный долгой дорогой плащ, под голову бросить заплечный мешок, улечься, отпить из фляги пару глотков сладкого вина и, немного запьянев, запрокинув голову, смотреть на синее небо сквозь так мирно шелестящую березовую листву. «Ой, Шмык, что это со мной? Очнись, блин, какой отдых, какие березки, вперед, к темным свершениям, а лежать на пепле и смотреть сквозь обугленные ветви на задымленное небо позднее будем. Кто тут может знать больше всех и при этом обладать временем на разговор, да еще и быть словоохотливым, причем в закатное время?» Кандидат нашелся сразу. «Дедушка. Дряхленький такой, одетый просто, но со вкусом. Белая просторная рубаха, синие штаны и берестяные сапоги до колен». Да, берестяные, до колен. Из заплетенных голенищ выглядывали алые портянки. Седую гриву волос перехватывал начищенный до блеска медный обруч. Сидя на заваленке у небольшого окраинного домишки, дедушка глядел на закатный Найкал и задумчиво посасывал длинную травинку с метелочкой на конце. Интересный дедуля. «Добрый вечер, уважаемый!» – улыбнулся я во весь рот и не забыл поклониться. «Поясница чай не переломится, как в сказках пишут, а пользы много». «И тебе не хворать, чужеземец!» – снизошел до ответа задумчивый старик. «С чем пожаловал в деревушку?» «С миром!» – не промедлил я с ответом. «С миром!» – повторил старик и неожиданно, тяжело вздохнув, сказал тихо. «Сколько того еще мира осталось? Чуешь? Гарь по воздуху плывет. Видишь? Дома пылают чадно. Плачут волны свирепые батюшки Найкала. Тела мертвые на берег вынося и песком укрывая. Был мир. Да сплыл». Поперхнувшись, я пощупал позади себя воздух и, ничего не нащупав, уселся прямо на землю. Ползун удивленно уркнул и, поняв, что отвечать я не собираюсь, сполз на траву и принялся за вегетарианский ужин. «Дедушка!» пискнул я, торопливо делая скриншот. «Имечко ваше не знаю уж, простите». «А к чему имя? А на слова мои внимания не обращай. Накатывает, бывает, на меня. Случается. Все больше чушь мелю. С измальства так. Так с чем пожаловал-то? И что, окромя мира, принес?» «Да ничего». «Стало быть, унести что-то хочешь, коль ничего не принес. На торговца ты не похож. На желающего обучиться рыболовному делу тоже не сильно похож. И чую я в тебе что-то этакое, туманное, темным холодком пыхающее. Зовут тебя как, чужеземец?» «Странник я. К чему имя?» «Мудро», — усмехнулся старик. «Мудро. Так с чем пожаловал?» «Знаний я ищу. Мечтаю узнать хоть что-нибудь про местного уроженца. Он родился в деревне Ветреный Кряж. Давно это было», — сказал я и призадумался. «А ну как описать, попросят Крутована? И что сказать? Что он человек дерева? Дуб дубом?» И звучит двусмысленно как-то. «Да и собеседник мой резко как-то выделяется на фоне остальных рыбаков. Они проходили мимо, суровые мужи всех возрастов. Поэтому сравнить было с кем. Там серые рубахи, высокие черные сапоги, широкополые шляпы, шейные повязки, промокшие от пота. А тут вроде и простенько все, но... местный уроженец?» с интересом спросил прищурившийся дед. «Эк, ты хватил, слова-то какие, из образованных будешь?» «Вроде того», — скромно потупился я. «Тянусь к знаниям, как росток кукурузы к солнцу. Дедушка, так вы кто будете?» «Хе», — широко улыбнулся старик. «Успокойся, отрок, местный я. Ветрухой кликали, а сейчас, после долгой рыбацкой жизни, да после 20 лет местным старостой, уважительно называют ветровием. А ныне на покое я. Собрался вот с роднёй на рынок в большое село, потому и приоделся, чтобы никто не подумал, что у нас денег не водится и одежды красной. К утру там будем. То, что говорил до этого, люблю я пошутить, ты уж не серчай. Но и поговорить люблю, так что давай, спрашивай, пока мои не явились и не потащили меня в повозку». «Меня зовут Шмыгом, рад знакомству, добрый ветровий», склонил я голову. «Плохого про вас и думать не думал, как и сердиться. Всегда с почтением к возрасту». «Ты спрашивай, больно уж долго расшаркиваешься», поморщился бывший староста. «Больно цветисто закладываешь. Ты из этих, что ли? Как их?» «Что вы?» испуганно замахал я руками. «Что вы? Я человек простой. Спрошу прямо. Знаете ли что про Крутована? Местный он. Родился в деревне Ветряной Кряж. Была у него...» «Крутован?» подпрыгнул старик и выплюнул травинку. «О как! Было б о чем тут говорить. Опять история эта давняя всплыла. Годы и годы бабы все судачат и судачат. Пересуды и пересуды. Цельный век, почитай, с тех пор пролетел. А наши деревенские все забыть не могут. И ради этого преодолел ты долгий путь, Шмык. Стоило ли сапоги по дебрям лесным драть? История не стоит сгнившей рыбьей головы. Пустышка». «Я бы все же послушал», – тщательно скрывая удивление, сказал я. «Люблю истории, легенды разные». «Так-то легенды, кто же их не любит?» «А тут случилось и случилось. В каждой деревушке такое бывает». «Что бывает, уважаемый Ветровий?» «Когда дети пропадают», – вздохнул старик. «Дело страшное. Вот и в этом разе такое приключилось. Как мне дед сказывал. А он ровесником Крутована был. Вместе в свое время по здешним кручам да рощам играли. Хотя Крутован всегда больше одиночкой был. Всегда себе на уме. Дед сказывал, что, почитай, каждый день Крутован садился на берегу и все глядел и глядел на Найкал. Часы напролет, вот и догляделся. У нас здешних бают, коли ты долго на Найкал батюшку смотреть будешь, однажды и он глянет на тебя разок, и больше не надо. Мало кто его взор выдержит». «Озеро?» – брякнул я изумленно. «Озеро посмотрит?» «Найкал, батюшка!» – топнул сапогом старик. «Озеро! Озеро у тебя в голове разлилось. А может, и в штанах. А тут он, седой Найкал. Что жизнь всему вокруг дает, отец наш родной. Бывает суровым, бывает и злым. Но все одно, отец он наш. Благодаря ему сыты мы и дети наши. Веками живем, плодимся на его берегах, под его присмотром. То уж поверь, коли Найкал вдруг заметит тебя и глянет тебе в глаза». «Ясно», – протянул я. «Простите, дедушка Ветровий, обидеть и задеть не хотел, не здешний я». «Оно и видно», – чуть успокоившись, сказал бывший староста. «Не серчаю я. Так, ворчу немного. Мне и по возрасту уже положено ворчать от рассвета и до ужина». Я молча покивал, глянул в сторону, в шагах в 30 рокотал Найкал. Плывущие в небе тучи тянули за собой по блестящей водной глади тяжелые черные тени. Вдалеке грохотало, где-то там шел дождь. Все больше тяжело нагруженных лодок приставало к берегу, все ярче полыхали костры. Местный люд, живущий под присмотром Найкала батюшки. Мне даже как-то жутковато стало. «Вот и Крутован! Пропал он!» – Ветровий развел руками. «Нет никакой истории, Шмык. Есть лишь короткая грустная быль. Исчез ребенок, и его так и не нашли. А искали долго и усердно. Искали разными путями, камни ворочили, в ямы заглядывали, всю округу шерстили, не пожалели денег, пригласили следопытов, умелых магии обученных. Но и им не удалось. Все около берега топтались, вся их магия пшиком пустым обернулась. Не сыскали Крутована, а тут рыба поперла. Да на диво крупная! Редкая! В обычном дневном лове всей деревни разве что пару таких рыб поймать удастся. А тут все сети полны, трещат от натуги, блестит серебряная чешуя. Улов на диво! Знай, выгребай на берег!» Дед сказывал, что 3 дня подряд невиданный улов был. Рыба так и перла, так и перла. Знатно они обогатились, все долги раздали. А долгов, ой, как много было! В те времена жизненная была, Шмык. Ветряной кряж погибал. Та трехдневная нежданная путина спасла деревню, как есть спасла, и окончательно погубила Крутована. Коли он еще и жил, коли он еще и блуждал в лесной чащобе, его уже никто не искал, все были заняты ловом. Мужики в лодках, бабы на берегу. Мальчонка сгинул вместе с псом своим. Видать, вместе и заплутали. Да так крепко заплутали, что и собака вывести не смогла. Вот так. Было это давно и забыто всеми давно. Только местные наши и судачат, когда заняться нечем. А я тебе так скажу, погиб Крутован. Такое случалось прежде, случается и сейчас. Нет здесь красивой легенды. Я все сказал, больше ничего не ведаю. А вон и мои поспешают. К нам шагало 2 женщины. В ярких платьях и платках улыбающиеся. Одна несла теплый красный полушубок, за женщинами стояла повозка. 4 запряженных быков выглядела упитанной и полной сил. Такие могут шагать дни напролет. Какие-то тюки и пара сундуков занимали добрую половину повозки. Видать, не только покупать, но и продать хотят излишки. Нормальная деревенская жизнь с ее натуральным обменом. Я поклонился. «Спасибо за рассказ, добрый Ветровий». «Да было бы за что. В повозке сыщется местечко для худого юнца. Не желаешь с нами в путь дорогу? Наглядимся на звезды, выпьем пивка холодненького. Я бы и рад», – с сожалением развел я руками, – «но времени нет. «Вы, молодые, все торопитесь и торопитесь. Куда спешите? Жизнь коротка. Не успеете оглянуться, а вот уже и седина в волосах. А пожить и не успели. Все торопились куда-то. Ладно, доброй дороги тебе, чужеземец, Шмык. И вам», — поклонился я еще раз. Старик повернулся к женщинам, а я подобрал обожравшегося травой ползуна, отступил на шажок, затем еще на один и незаметно ушел. Оказавшись на высоком берегу, прислонился спиной к старой березе с почти черным стволом, взглянул сверху вниз на закатный Найкал. «Если слишком долго смотреть на батюшку Найкал, однажды он может посмотреть на тебя». Передернув плечами, я бросил последний взгляд на деревушку Ветряной Кряж и зашагал прочь. «Нет, тут ты ошибся, Ветровей. Мальчишка Крутован не сгинул в лесной чаще, не съели его волки, не умер он от голода. Никто не знает, куда он исчез в тот день, но спустя годы мальчишка Крутован превратился в мудрого и мрачного Крутована-сказочника, в Крутована-батюшку. А мой путь лежал дальше, в город на другом берегу Найкала. Даже не в город, а в тихий городок Тишайшая Нега. Судя по названию, городок обречен на пребывание в вечной сонной прострации, и там никогда не случается ничего интересного. Ну и ладно. Мне там не жить и друзей не заводить. Прибыть, осмотреться, сделать дело, незаметно исчезнуть. А городок пусть и дальше себе в тишине нежится. Ну, я не ошибся. Скука началась с самой местности, окружающей город. Долина. Ровная, как стол, зеленая долина, накрытая частой сеткой ручьев. Сонные стада едва передвигали копыта. Клевали рогами, лениво щипали сочную траву. Пастухи большей частью спали или ели, и то и другое без стеснения делали лежа. Как и думал, сонное царство. А вон и городок. Издалека выглядит мило. Как Франция, если прикинуть навскидку, Прованс, если точнее. Мы часто там бывали семьей, и там точно такая же атмосфера и такая же архитектура. Странное сочетание. Деревни на берегу мне показались исконно русскими, а вот городок, от него так и веет Францией. Возможно, так кажется из-за наступающих сумерек. Надо поторопиться. Вечер проведу здесь. Вальдиру покину поздней ночью, вернусь ранним утром. Мне требуются денежные средства, нужна информация, и все придется добывать самостоятельно. Поправив плащ, я решительно зашагал по разрезающей долину дороги, ведущей к городу. Странно, но нет и намека на защитную городскую стену, столь обычную для крупных поселений. Хотя на берегу вроде высится остов то ли недостроенной, то ли давным-давно разрушенной башни. Чем ближе я подходил, тем больше убеждался. Город взяли и перетащили сюда из Франции. Вон и еще одна башня высится, прямо посреди города. Красавица-часовая башня, солидная, добавляющая к городу шика. И по ней сразу видно даже неопытному взгляду. Строили в незапамятные времена, но так прочно, что башня еще 1000 лет простоит и ничего с ней не случится. Вот уж точно, на века строили. Заметил я еще несколько приметных построек. Городок оказался богат различной архитектурой. Увидел я и несколько храмов, светлых, само собой разумеется. Чьим богам они посвящены, я уж не знаю. Но в городе верующих хватает. «Ква!» – издал странный звук ручей передо мной. А точнее, дощатый широкий мостик, пересекающий ручей. Я чуть замедлился. Тролль под мостом. Как в древних былинах. Но от моста до воды 1/2 метра не будет. И ручей мелкий. Что там за тролль может быть? Карликовый какой-нибудь? Сочное пьяное иканье меня немного успокоило. Раздался еще один странный звук. Какое-то бульканье. Всплески, не похожи на подготовку к тайному нападению. Через мгновение я увидел медленно плывущий по ручью источник шума. Из-под моста показались 2 лежащих на воде создания. Их сносило течение, из одежды на обоих только набедренные повязки, и каждый держал в перепончатой лапе по почти пустой бутылке. Что-то весело напевая, икая, чихая, переворачиваясь в воде, ударяясь о берега, создания медленно уносились течением в сторону Найкала. Еще 40 метров, и они окажутся на водных просторах гигантского озера. Лохры. Это были лохры. Болотный народец, внешне чем-то похожий на классических водяных. Любят рыбу. Вместо денег у них то ли ракушки, то ли камешки. Еще они любят выпить и потанцевать. И, видимо, поплавать по ручьям в роли бревна хихикающего. Не став тревожить алканавтов, дождался, пока вода не утянет их за поворот русла, только затем пересек мост и пошел себе дальше. То и дело дорогу переходили коровы, овцы и козы. Навоз присутствовал. Удивительно, но на обочине я увидел игрока 79 уровня, занимающегося деловитым собиранием навоза. Собирал прямо в заплечный мешок, ловко забрасывая его туда лопатой. Но на меня он бросил короткий взгляд и отвернулся. Я ответил ему тем же. Не мое это дело. Если кто-то хочет прийти в яркий цифровой мир из унылого реала и начать здесь собирать навоз, пусть. Каждый веселится по-своему. Но, скорее всего, это какой-то замысловатый квест. В город я вошел спокойно. Стража имелась. Я видел 5 стражников непосредственно у первых домов. Еще парочка прогуливалась по немощенной боковой улочке, взбивая сапогами пыль. Катились скрипучие телеги, из города выкатывались преимущественно пустые, а вот внутрь въезжали тяжело груженными. Груз прикрыт не был. И мой жадный до чужого добра взгляд хорошенько пошарил среди груза на 10 телег. Хотелось бы и руку туда запустить, но кто ж мне даст-то? Стражи тут бдительные. А я не настолько хорош в воровском деле, чтобы проделать все незаметно. Попадусь, и мне каюк. Вот поэтому мне мертвая леди без лица и не доверила заданий. Слаб я еще. Намек понят. Будем стараться. Груз я трогал только выпученными глазными яблоками. И груз меня озадачил и утвердил в мнении, что я попал во Францию. Еда, вино. Этими двумя словами можно было на 99% охарактеризовать все въезжающие в городок грузы. Оставшийся 1% – дрова. А они тоже имели некое отношение к провизии, к ее приготовлению. Мешки с мукой, клетки с курами и гусями. Гуси столь жирные, что я сразу заподозрил местных жителей в неистовой любви к фуагра. Бочонки с оливковым маслом, сырные головки штабелями, бочки с лягушками, горы свежей зелени, визжащие поросята, блеющие барашки, копченина самая различная. Перечислять было можно до бесконечности. Чего стоила только телега с огромной клеткой, битком набитой перепелками. А некоторую живность я вообще познать не смогу. Исконно вальдирская. А я не зоолог. Проводив взглядом повозку, груженную лягушками, устроившими предсмертный концерт, наткнулся взглядом на хлопотливо суетящегося мужика с солидным пузом. Его 3 подбородка подпирало белое накрахмаленное жабо. Красное лицо говорило о скором инсульте, а пузо – о отменном аппетите. Толстяк в черном камзоле и золотой цепью на груди был явно облечен немалой властью. Его жестом покорялись не только крестьяне, но и стражники. Толстяк бесцеремонно запускал руки в грузы, жадно чавкал виноградом, вгрызался в поднесенные ломти окорока, не брезговал пробовать и прочие явства. Все недоеденное он бросал под ноги, где остатки тут же подъедались собаками. Несколько услышанных краем уха слов дали понять – это мэр города тишайшая нега. Следующие раздраженные фразы, произнесенные самим мэром, объяснили суматоху вокруг. Город готовился к состязанию по ловле рыбы, на которое приглашены именитые рыболовы со всего мира. Мероприятие обещает быть массовым, и город делал все, чтобы не ударить лицом в грязь перед гостями. Отсюда и тонны завозимой еды и питья. А мэр проверял продукты на свежесть. А его лицо все багровело и багровело. Но мэр упорно проверял и проверял, особое внимание уделяя вяленым, маринованным и засоленным лягушкам всех цветов и размеров. Эстет, гурман, удав. Нет, серьезно, как есть удав. Порой он глотал лягушек целиком, не прожевывая. Так питается змея, а не человек. Поняв, что слишком задержался у входа в город, поспешил уйти в переулок. Свернув за угол, подпрыгнул, сорвал с ветви 3 краснобоких яблока, 2 плода уронил на ползуна. 3-е яблоко съел сам. +1 к ловкости, +1 к силе. Бонусы сроком на 4 минуты каждый. А я драться или куда-то карабкаться пока не собирался. Но яблоко сочное и сладкое. И бесплатное. А у меня проблемы с наличностью. Вот прямо проблемы. Я проверил финансы и понял, они не поют романсы, потому что сдохли. Но я не унывал, понимал, что могу всегда поправить свои дела. Либо потребую награду за уже выполненные, но еще не сданные задания, либо наворую. Мой выбор – наворовать. Главное не попасться, конечно. Но и тут все на моей стороне. В городе предпраздничная суматоха, народ суетится, народ бегает, народ в предвкушении. Народу плевать на то, что еще вчера привлекло бы его пристальное внимание. Главное – избегать взора всегда остающейся бдительной стражи. Опа! На каменный забор оперся тяжело икающий мужик. Достаточно солидная одежда, выпирающая под белой рубашкой брюшко, опоясана красным широким кушаком. На черных штанах белые пятна пыли. Она же и на спине синей жилетки, видать, падал мужчина. И не раз. Но жалеть его я не стал. И за доктором не побежал. В руке остановившегося зажата почти пустая винная бутылка. Сердцем тут все в порядке. И ран кровоточащих не сыскать. Клиент просто пьян в стельку. Чей клиент? Мой. Мой клиент, если удача не совсем отвернулась. Пьяные – лучшие жертвы. Их обокрасть легче всего, а именно эту цель я и преследовал. Ведь я вор, а не только убийца паладинов. Главное не медлить. Переулок пуст, свидетелей нет. Я подступил сзади. Моя рука мягко скользнула в оттопыренный чужой карман. Вторая нырнула в соседний. Мужик напрягся, дернулся и снова икнул, опустил голову, что-то пьяно забормотал. Перед моими глазами побежал текст. Не обращая внимания, я скользнул рукой по шее жертвы и отступил, утягивая скользящие по жилетке тонкие серебряные звенья. Обокрасть пьяного? Какая низость, дружище Шмык! Хотя почему низость? Вполне обычные будни для вора. Удачные будни. Вылетев из переулка, я не удержался и подпрыгнул в воздух. Удалось! Карманная кража совершена успешно. Гип-гип-ура! Гип-гип-ура! Гип-гип-ура! А черт с ним! И еще разок! Гип-гип-ура! По пути сорвав несколько лимонов, пару раз свернул и уселся на скамейку под старым деревом, распугав сонную стайку голубей. Время проверить добычу. Перетянутый красной тесемкой серый мешочек. Внутри три серебряные монеты и горсть меди. Крохотный изумрудик. Большой медный ключ. Скорее всего, ключ от входной двери. У меня появился легкий путь в чужой запертый дом в то время, как его хозяин пьян в зюзю. Но как определить, где этот дом находится? Городок не особо велик, но домов тут хватает, и ошибаться нельзя. И кто сказал, что в доме нет хлопочущей по хозяйству трезвенницы жены? Грязноватый платок. Видимо, в него уже сморкались. Его я специально не воровал. Тащил, что под руку попадется. Три медные монеты, винная пробка. Они лежали отдельно. Сдача с вина. Пробка оттуда же. Серебряная тонкая цепочка со сложным амулетом из многократно согнутой серебряной же проволоки. Бонусов не дает. Да и не стану я носить на шее ворованное. Как пить дать, кто-то углядит и стукнет в полицию. Вернее, услужливо доложит стражникам. Горсть мелких попутных крошек. Я ведь загребал все подряд, не видя содержимое карманов и поспешно выбрав всплывшую перед глазами крайне рискованную пиктограмму «взять все». Вот мне и досталось все, включая мусор. Неплохо. Деньги я убрал в собственный карман. Платок и пустой кошелек бросил на ползуна. Слим, чуть подумав, принялся за суховатую трапезу, чуть-чуть насыщаясь и одновременно уничтожая улики. О подобном использовании умений питомца я как-то раньше не думал, а теперь прямо обрадовался. Не надо ломать голову, куда прятать предательские улики. Ведь в Альдире многие маги специализируются по поиску глупых воришек, выбросивших пустой кошелек. Такие маги идут, как собаки по следу. Еще я получил достижение. Карманная кража успешна. Достижение. Вы получили достижение «Карманник первого ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 1% к шансу карманной кражи. Не густо. Но я прекрасно помнил, что это только начало. Если совершить еще 4 успешные карманные кражи, то я получу второй ранг достижения. А второй ранг подарит мне куда больше плюсов. Помимо сообщения о достижении, игровая система не преминула напомнить, что воровство, взломы и прочие подобные деяния, связанные с покусительством на чужое имущество, не приветствуются обществом. Если попадешься, пеняй на себя. А то я не знаю. Да я попался при первой же краже и угодил на общественные работы. Потом провалился в дренажный колодец, очутился в катакомбах Альгоры, тут все и завертелось. Скамейку я покинул в радужном настроении. За моей спиной оживившиеся голуби склевывали брошенную им горсть крошек. Новые помощники в уничтожении улик. Быть вором хорошо. Поведя плечами, я решительно настроился на короткий, но продуктивный рейд по улицам готовящегося к празднику городка. Спустя две улочки я обокрал еще одного пьянчугу. Этот даже не стоял, он лежал и похрапывал в обнимку с небольшим бочонком. Тару я не тронул, а вот карманы обчистил. 8 медиков... Одна серебруха, кожаный пояс на 50-й уровень с плюсом на выносливость и бонусом к переноске тяжестей. Небольшой нож с посеребренной рукоятью. Крошки, сухая лапка лягушки. Украденное рассортировал, крошки бросил голубям, лапка досталась ползуну. Все довольны. Доволен даже обворованный алкаш. Вон как довольно улыбается. Я и бочонок ему оставил. Не рискнул выпытывать его из лапок пьянчуги. Помимо карманных краж, промышлял обычным воровством. По большей части мне доставались фрукты. Своровал с веревки чьи-то красные штаны. Со ступенек прихватил деревянные башмаки 60-го размера. Кражи пустяшные, не шибко меня обогащающие. Забава? Нет. Практика. Я мечтаю стать вором, знаменитым вором. И мечта никуда не делась. Просто скрылась под гигантским ворохом неотложных дел и делишек. История с лунноралом мистическим напомнила мне о выбранном призвании. А слова дамы без лица утвердили в мысли, что надо расти и практиковаться. Через полчаса, когда сумерки окончательно сгустились, я понял, что мне по-настоящему начинает нравиться этот городок. Тут открывались широчайшие возможности для личности вроде меня. И понял я это не только благодаря собственным успехам на ниве воровства, но и на наглядном чужом примере. Я засек еще двух воришек-карманников. Еще двое паслись на том же поле, что и я. Один местный, просто одетый и неприметный малый, передвигался спокойно, периодически отпивал из носимого с собой бокала, улыбался встречным, раскланивался со стражей. И нет-нет нырял в переулке, а когда покидал их, его карманы становились полнее. Едва я понял это, как тут же прогнал его. Просто громко закашлял в момент, когда он запустил руки в карманы лежащего на скамейке веснушчатого парня. Вор испуганно обернулся и наткнулся на мой прямой взгляд. Еще через миг он стремительно убегал прочь. А я? А что я? Я подошел к скамейке и совершил третью за сегодня карманную кражу. Парень с веснушками подарил мне свою широкую пьяную улыбку и две серебряные монеты. Больше у него при себе ничего не было. Второй вор являлся игроком. Во всех смыслах этого слова. Он шел по грани, намеренно рисковал, воровал в шаговой доступности от стражников, буквально танцевал, крутился в толпе, был одним из них, из бурлящей на улицах оживленной и пьяной рыбной стаи. Его руки летали невесомыми мотыльками. Я с нескрываемой завистью наблюдал за ним некоторое время. Подмечал мелочи, как он двигается, куда смотрит. Как оказалось, игрок со скрытым ником, предусмотрительно, был не слепее меня, и вскоре я получил его короткую понимающую усмешку. Рыбак рыбака видит издалека. Мы переглянулись разок, и бурлящее море горожан разделило нас. Удачи тебе, коллега. По сравнению с тобой я мелкая рыбешка, и мы не конкурируем, поэтому мое желание было вполне искренним. Но однажды я сравняюсь с тобой, а затем и превзойду. С этими мыслями я позволил толпе увлечь меня к центру города. Чуть больше 200 шагов, я по оставшейся с темных подземелий привычки считал, меня выбросило в центре города. Площадь. И, наверное, не маленькая. Сейчас, точнее сказать, затруднительно. Большую часть площади занимали сгрудившиеся повозки и орущие рабочие. На моих глазах один за другим поднимались тканевые навесы, расставлялись лавки и столы, взлетали в воздух белые и красные скатерти. Несколько маляров спешно красили выходящие на площадь стены домов, трепетали гирлянды разноцветных флажков. Окруженный свитой, на площадь влетел давнишний пузан в черном камзоле. Тут же загромыхали его приказы. Вполне дельные, кстати говоря. Что-то подвинуть туда, что-то придвинуть сюда, эти скатерти заменить другими... Поторопить плотников и маляров. Крайне деловой и умелый мэр. Правит городом железной рукой. Но кое-что странное все же происходило, как мне показалось. Мэр все время что-то запихивал в рот, судорожно глотал и все время уточнял. А накрыты ли уже в мэрии столы? А будет ли подан луковый суп? А что там с пулярками? И он все время косился на чертово здание у площади, мэрию, как я понял. Красивое здание. Едва тронутая патиной пролетевших веков, двери приглашающие распахнуты. И бургомистра буквально тянуло к чертовой мэрии. Все его, казалось бы, хаотичные передвижения по площади заканчивались тем, что он становился еще на шаг или два ближе к зданию. Медом ему там намазано, что ли, или запах жареных пулярок настолько манящ. Вскоре я потерял мэра из виду, но двигался он к ратуше. Да и плевать, мне же легче. Я не настолько глуп, чтобы попытаться обворовать мэра. Поэтому он будет как можно дальше от меня. Ведь за ним неотступно следует немало бдительных и зорких стражников. Я отправлюсь в еще неизведанные переулки, но сначала отведаю вон того бесплатного угощения. Похлебку разливал старик с классической внешностью празднично одевшегося рыбака. Изборожденные шрамами кисти рук говорили в пользу этой версии. Но вместо рыбацких сетей сейчас его руки мастерски орудовали поварешкой и ножом. Угощали всех желающих, наливая похлебку прямо из огромного котла на повозке, Что-то вроде армейской походной кухни. Все логично, рабочие устают быстро. Силы надо восполнять едой горячей и сытной. Интересно, а можно ли нормально заработать продажей продуктов голодным рабочим или, к примеру, путешественникам? Вполне нормальный бизнес вырисовывается. Выхлебав суп и покормив рыбой ползуна, миску и ложку я вымыл и честно вернул. И покинул площадь, предварительно задав несколько осторожных вопросов. Все мои устные изыскания сводились к одному. Руины храма где? Направление мне указали с первого раза. Когда я уточнил у другого, мне посоветовали туда не лезть. По двум причинам. Во-первых, там ведутся восстановительные работы, которые почему-то встали в последнее время. А во-вторых, место там опасное. Что-нибудь может обрушиться прямо на излишне любопытную голову. Или еще какая опасность подстережет. Руины – это руины. Нечего там из пустого любопытства лазать. У меня выбора нет. Меня туда не простое любопытство толкает, а дело первостатейной важности. По заданию мне туда надо. И срочно. К руинам храма я шел опять же боковыми улочками. Чувствовал себя расчетливым рыболовом, идущим у линии прибоя. То и дело бушующие людские волны выплевывали очередного подпитого бедолагу. Они шатались, их штормило, они опирались на стены, на деревья, садились или ложились на скамейки или валились прямо на землю. Даже выискивать не требовалось. Перебравших вина было в избытке. Вот только я мог пощипать далеко не каждого гуся. Свидетели. Чертовы свидетели. Всюду они. Если не хмурый старичок из окна поглядывает, то веселая женщина во дворе песнь поет. Я проходил мимо, терзаясь с жуткой злостью на глазастых посторонних. Стоит потянуться к чужому карману, и тут же раздастся печально знакомое. «Стража, стража, стража!» Но все же удача мне улыбалась. Первые три переулка прошел впустую. Разве что лимонов штук 10 сорвал и упер еще пару деревянных башмаков. А вот четвертый закоулок обрадовал меня тупиком и двумя спящими рядышком горожанами. Их разделял расстеленный платок. Поверх коего сервировали простенькую закуску к ополовиненной бутыли розового вина. Чуть поодаль валялась еще одна бутыль. Уже пустая. Два друга презрели общее веселье и решили посидеть тихонько, заодно мастеря рыболовную снасть. У их ног лежали удилища и поплавки. Скорее всего, собирались завтра принять участие в состязании рыболовов. Я забрал все. В первую очередь имущество, лежащее на земле. Следом обчистил карманы отдыхающих, после чего мгновенно исчез, благоразумно не дожидаясь пробуждения несчастных. Оказавшись за пару улиц от места преступления, уселся на очередную лавочку и оценил добычу. Две бамбуковые удочки, лески, 7 поплавков, грузило, крючки, полный набор снастей для ужения. А я рыбачить люблю, но не здесь, а там, глубоко внизу. Надо, кстати, пару умений изучить, пригодится. Горсть медных монет, 3 серебряные монеты, 2 перочинных ножика, прекрасно наточенных, медный браслет, дающий плюс 3 ловкости, 7 ключей, платок, недоеденный батон белого хлеба, полбутыли розового вина, остатки колбасы, такая вот добыча. Продовольствие отдал ползуну, чуть отхлебнул вина, плюс 1 к силе и выносливости. Остальное спрятал в мешок. Не успел проверить сообщение от системы, как рядом опустился, разок клюнул носом, и тут же заснул еще один горожанин. Крупный мужчина лет 50, в дорогой одежде. Особенно впечатляли полосатые штаны и оранжевые сапоги. Эстет прямо. У эстета я спер 6 серебряных монет, 1 серебряную чайную ложку на цепочке, серебряную коробочку с малиновыми конфетами, надушенный шелковый платок и оторванную золотую пуговицу. После чего снова испарился. Опять же, опасаясь, что солидный горожанин проснется, решит пососать малиновую конфетку и обнаружит, что его обчистили. А рядом сидит подозрительный юноша. Сообщение от игровой системы посмотрел за углом. Заодно и порадовался там же. Достижение. Вы получили достижение «Карманник второго ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 3% к шансу карманной кражи. Плюс 1% к шансу успеха кражи при выборе «взять все». И еще одно длиннющее напоминание о том, что криминальная жизнь до добра не доводит. Что в этом мире, хочешь ты или нет, правит добро. Причем добро настолько сильное, что кулаками гранитные скалы с легкостью дробит. А воришку, жерновая правосудие, его и не заметят. Перемелют в пыль. Да знаю я, знаю. Криминальный ей элемент. А что делать? В мире реальном я человек, живущий строго по закону и не планирующий в будущем приступать онный. И смысл мне в игре отыгрывать такого же законопослушного героя. Так что здесь я личность темная. Пока размышлял над этим, оказался у нужного мне места, в шагах в 30 от руин древнего храма. Вывел на экран текст задания, сверился. Внимание! Уникальное задание. Вы получили задание «Руины древнего храма». Условия выполнения задания. Твой путь лежит в далекий городок Тишайшая Нега. В черте города ты должен отыскать руины древнего разрушенного и заброшенного храма, некогда посвященного давно забытому светлому божеству. Где-то глубоко под землей скрывается запечатанное и надежно запертое на несколько замков хранилище. Внутри онного ты должен отыскать, забрать и принести Крутовану ларец из белого дерева с крышкой, помеченной 6 красными печатями. Дополнительно, открытие ларца приведет к провалу задания. Награда. Книга особого умения. Неизвестно. Свиток особого заклинания. Неизвестно. Все правильно. Я в городке Тишайшая Нега. Я у руин древнего храма. Награда за выполненное задание заставляет мой рот наполниться цифровой слюной. Прямо жажду. А вот дальше начинаются расхождения. В описании задания пишут, что храм заброшен. В моем понимании, заброшен – это когда рядом никого нет. Тут же целая толпа. Да и ближайшие окрестности превратились в стройплощадку. Крутован-сказочник вовремя меня сюда послал. А я вовремя сюда явился. Подождать еще несколько деньков, и того, гляди, храм превратится из заброшенного во вполне действующий. По всей территории вокруг будто бульдозером прошлись. Выровняли идеально. Мусор и землю с камнями сгребли в огромную кучу. Обнажились гигантские каменные плиты. Из земли будто бы монструозный каменный кит всплыл, показав спину. Этакий здоровенный каменный бугор. Поверх бугра редкие остатки каменных колонн и кирпичных стен. Кое-где остались кучи земли. На фундаменте закреплены деревянные лестницы, свисают веревки. Неподалеку целая уйма кирпичей и солидных таких каменных блоков. Еще чуть подальше штабеля грубо оттесанных бревен. Это не просто раскопки. Археологией не пахнет. Тут восстановительные работы идут полным ходом. Ну как идут? Кое-что до моих чутких ушей донеслось, и я уже знаю, что работы приостановлены. Рабочие напуганы, есть несколько бесследно исчезнувших, которых до сих пор так и не нашли. Все это началось, как только рабочие убрали кособокую плиту посреди фундамента и обнаружили, что она скрывала вход в подвал, который оказался настолько большим, что его смело можно назвать подземельем, или же, на игровой лад, данжем. Правда, безымянным и мелким. Еще я слышал, что сюда нынешним утром наведывался мэр. Самолично явился. И сходу попытался на рабочих наехать, дабы заставить их спуститься в подземелье. Рабочие оказались настолько впечатлены пропажей коллег, что мэра вроде бы непечатно послали ловить лягушек, причем способом предельно странным. Мэра едва не хватил удар, багровое лицо стало черным, но он сумел удержаться на грани и никого не прибил. И сам не угодил в больничку с апоплексическим ударом, принял от нервов пару жареных курочек и спил вина, после чего предложил работы продолжить, но вести их только наверху. Без спуска в подземелье опасное. Рабочие послали мэра туда же, куда и в первый раз. Быть бы беде, но подоспели помощники и сообщили, что присутствие бургомистра срочно требуется во множестве мест. И мэр умчался, пообещав вернуться и на этот раз уже не быть столь мягким. Вот рабочие ждут грозного возвращения. Ждут своеобразно. Расселись вокруг нескольких костров и вкушают различные блюда. Жареный поросенок, утки, курицы, тушеные угри, различная рыба, вино, горы белого хлеба, жбаны оливок, лягушки всех видов. Одним словом, если это нормальная еда чернорабочих, то я представить себе не могу, чем же в озерном крае питаются правители и его приближенные. И да, это все же Франция. Или что-то соседнее, со столь же сильным культом вкусной еды. Рабочие ели и пили жадно, но не замолкали ни на мгновение. Говорили и говорили. Я скромно подсел к крайнему костру, опустил седалище на крайний камешек. Мне тут же всучили кружку с вином, сунули тарелку с большим куском политого горчицы мяса. Воткнули в мясо вилку, хлопнули по плечу, не тушуйся, мол, жуй, пей, слушай. С большим удовольствием я этим и занялся. И спустя пару минут заметил, что получаю истинное удовольствие от такого времяпрепровождения. Трескучий костер, звучащая гитара, шумная компания, вкусная еда и терпкое вино. А неподалеку еще и стройные девушки мелькают нет-нет, лукаво поглядывая на собравшихся и принося все новые бутылки и блюда. Что еще от жизни мужику надо? Где бы я сейчас был, окажись не в Вальдире? Пялился бы сейчас в ноутбук или телефон. Парадокс из парадоксов. Я сбежал в электронный мир, чтобы сбежать от электронного мира. Удовольствие удовольствием, но про работу я не забывал. В смысле, про планы мои тутошние. Мне даже спрашивать ничего не пришлось. Общающиеся работяги рассказывали все сами. И с большой охотой. Бургомистр хоть и ругался, но помочь с бедой все же обещался. Однако все кончилось жиденьким кличем по городу. Есть ли смелые герои, готовые откликнуться на призыв о помощи и очистить старое подземелье от угрозы? Но клич прозвучал только по городу. Да развесили парочку плакатов, где предлагалось то же самое, но чуть более конкретно. За сумму в несколько золотых монет проверить каждый закоулок храмового подземелья. Авантюристы сыскались. Немного, но сыскались. Однако их решительно не устроила предложенная смешная сумма. Столько риска, а награда плевая. Они попросили у мэра больше. Мэр попросил их уйти. Этим пока все и кончилось. Посидев еще минут 20, я дождался наиболее подходящих условий. Все хорошенько набрались хмельных напитков, обожрались до состояния полной ленивости, а ночь полностью вошла в свои законные права. Море звезд над головой больше не настраивали на романтический лад. Звезды требовали от меня действий. Вперед, герой ночи! Твое время пришло! Ну, как бы я так думал. А на самом деле и звездам, и строителям было пофиг на меня. Я как пришел незамеченным, так и ушел. Они так думали, что я ушел. На самом деле я шустро оказался у фундамента храма и, подобно мышке, шмыгнул вверх по одной из лестниц. Та оказалась предательски скрипучей, но никто не поднял тревогу. И никакой охраны сверху не выставлено. Хотя нет, вон он. Парень, с покачивающейся над головой алебардой, приткнулся на крохотной ловчонке и спит. На алебарде висит масляный фонарь. Его свет скорее приманивает, а не отгоняет сгустившуюся тьму. Света едва хватает, чтобы осветить черный провал вскрытого входа в подземелье. Рядом плита, его ранее прикрывавшая. Глянув на плиту воочию, я беззвучно присвистнул. Огромная, толстая, тяжеленная. А если бы добрые работяги не оттащили плиту совместными усилиями, что бы я с ней поделал? Продолжая назакрывать спуск, у меня есть еще немного силы времени. Попробую оглядеться. Вдруг нужный мне ларец у самого входа валяется. Было бы здорово. Покосившись на спящего охранника, я мысленно пожелал ему спокойной ночи и спрыгнул в темный провал. Тьма с готовностью приняла и поглотила меня. Новый полет под землей. Мне продолжают нравиться эти ощущения. Встречай меня. Старое храмовое подземелье. Я иду.